Старые пословицы. «Ночью, — заявила одна старая пословица, — все кошки серы». «А я черная, — возразила черная кошка, которая как раз в этот момент перебегала дорогу. «Не может быть! — рассердилась старая пословица. «Старые пословицы никогда не ошибаются». «А я все равно черная, ответила кошка. От удивления и огорчения старая пословица тотчас же свалилась с крыши и сломала ногу. А другая старая пословица отправилась однажды на футбол. Там она стала болеть за одного игрока и решила помочь ему. Она шепнула ему на ухо: «И один в поле воин». Футболист попробовал играть мячом в одиночку. Но смотреть на это зрелище было так тоскливо, что можно было умереть от скуки. К тому же футболисту, игравшему в одиночку, некого было побеждать, и он вскоре вернулся в свою команду. С досады старая пословица заболела, и ей пришлось удалить гланды. Встретились как-то три старые пословицы и, едва открыв рот, сразу же заспорили. «Начало — половина дела», заявила первая. «Ничего подобного. Всем известно, что в любом деле лучше всего золотая середина», возразила вторая. «Глубочайшее заблуждение», воскликнула третья. «Конец всему делу венец». Тут они вцепились друг другу в волосы, да так до сих пор и дерутся. Есть еще одна история про старую пословицу, которой захотелось отведать груш. Она уселась под грушевым деревом и стала ждать. «Спелая груша сама с ветки падает», — подумала она. Но груша упала с дерева только тогда, когда насквозь прогнила. Она шлепнулась прямо на макушку старой пословицы, и та с горя тотчас же ушла на пенсию.